Чего ж стоят? Этьену ожидание казалось бесконечным. Но вот внезапный толчок, клеть дрогнула и понеслась вниз. У Этьена сжалось сердце, засосало под ложечкой от жуткого чувства. Он падал в пропасть. Так было, пока он проносился на свету через два яруса приемочной, и вокруг кружились и убегали вверх толстые балки. Потом клеть полетела в черную тьму, и ошеломленный Этьен больше не отдавал себе отчета в своих ощущениях. «Ну, поехали», — спокойно и добродушно сказал Маэ. Все чувствовали себя непринужденно. А Этьен мгновениями сам не знал, поднимается он или спускается. Когда клеть неслась совершенно прямо, не касаясь проводников, ему чудилось, что она не двигается, а затем вдруг ее толкало, встряхивало. Она как будто плясала между балками, и Этьен все ждал катастроф. К тому же он не мог различить стенки ствола, как не вглядывался в темноту, приникнув лицом к решетке клети. Шахтерские лампы плохо освещали фигуры людей, сгрудившихся около него, и только лампа Штейгера без защитной сетки сияла в соседней вагонетке, как фонарь маяка. «Шахтный ствол в поперечнике имеет 4 метра», — продолжал Маэ просвещать Этьена. «Надо бы отремонтировать, а то со всех сторон вода сочится. Вот сейчас мы на уровне капежа. Слышите?» Этьен как раз задался вопросом, что за странный шум, похожий на плеск дождя, слышится в темноте. По крыше клети застучали крупные капли, как будто пошел проливной дождь. И в самом деле начался ливень. Он становился все сильнее, сильнее, настоящий потоп. Должно быть, крыша клети прохудилась. Струя воды лилась Этьену на плечо, и вскоре он промок до нитки. Холод стал ледяной. Клеть неслась в сырой тьме. На мгновение засверкал свет, промелькнули какие-то видения. Вот показалась пещера. В ней при блеске молнии светятся люди. И снова клеть несется куда-то в бездну. Маэ сказал, «Это первый горизонт. Глубина 320 метров. Глядите, как быстро опускаемся». Подняв лампу, он осветил брусья проводников, бежавшие, как рельсы под колесами поезда, который мчится на весь парах, а за этими балками не видно было ничего. Промелькнули в мгновенном свете еще 3 горизонта, и снова мрак и оглушительный шум проливного дождя. «Глубоко-то как!» — пробормотал Этьен. Падение в пропасть, казалось, ему длится долгие часы. Он сидел в очень неудобной позе, не смея шевельнуться, а тут еще локоть Катрин больно вонзился ему в бок. Она не произносила ни слова, он только чувствовал ее близость, теплота ее плеч согревала его. Когда клеть остановилась, наконец, на дне ствола, Этьен страшно удивился, узнав, что спуск занял всего 1 минуту. От стука вставших на место упоров, от ощущения твердой почвы под ногами, ему вдруг стало очень весело, и он шутливо спросил Катрин, «А чего это ты такой горячий? А локтем ты мне дырку провертел, честное слово». «Скажите, пожалуйста, все еще за парня ее принимает». И Катрин тоже развеселилась. «О, дурень, ослеп он, что ли?» «Да тебе, наверное, моим локтем не бок, а глаза продырявило», — ответила она. И Этьен не мог понять, почему все кругом хохочут. Клеть опустела. Рабочие прошли через рудничный двор, большую галерею, высеченную в твердой породе. Ее сводчатая кровля была укреплена каменной кладкой. Тут ярко горели большие лампы без хранительной сетки. По чугунным плитам пола стволовые торопливо катили полные вагонетки угля. От стен тянуло запахом сырого погреба, селитры, но в холодном промозглом воздухе проносились струи тепла из соседней конюшни. Отсюда открывались зиявшие пролеты четырех горных выработок.